контрастная ситуация – окружающая среда. Я боюсь, что мы постепенно уничтожаем нашу планету. Мы ужасно загрязняем атмосферу. Дошло уже до того, что боишься пить воду, она стала ядом. Мы губим моря и океаны, вымирает рыба, тают арктические льды. Возникшее желание или желание. Я хочу, чтобы окружающая среда была здоровой и чистой. Я хочу сохранить природу этой планеты для будущих поколений. Признаки вибрационного дисбаланса. Я обвиняю, я испытываю гнев, я чувствую неуверенность в завтрашнем дне. Я боюсь. Данные эмоции являются доказательством вибрационного дисбаланса между желанием и убеждением. Осознанное улучшение вибрационных отношений между новым желанием и привычными убеждениями. В наше время существуют отличные фильтры для очищения воды. Все-таки большая часть воды на планете не загрязнена. Все в природе рано или поздно приходит на круги своя, о чем мы имеем привычку забывать. Некоторые участки планеты загрязнены, другие – нет. Я продолжаю дышать и пить воду, но пока что живу и здравствую. Возможно, мое беспокойство по поводу планеты не имеет под собой реальной основы. Результат – вибрационная относительность улучшена.